Когда пройдет дождь, тот, что уймет нас, когда уйдет тень над моей землей, я проснусь здесь, пусть я проснусь здесь, в долгой траве, рядом с тобой. И пусть будет наш дом беспечальным, скрытым травой и густой листвой. И узнал все, что было тайной, я начну ждать, когда пройдет боль. Пусть идет дождь, пусть горит снег, пускай поет смерть над моей землей. Я хочу знать, просто хочу знать, будем ли мы тем, кто мы есть, когда пройдет боль.